и расплывчатый характер, как в случае с маком. «Понятно, сэр», — отозвался я, и на этом вопрос был исчерпан. «Мы не можем себе позволить играть роль Всевышнего», — снова заговорил маг, «хотя временами искушение очень велико. Официально меня интересует причина смерти моего агента, а также установление и устранение того, кто несет за это ответственность. Николас, как я понимаю, был к этому причастен». Я кивнул головой. «Не он сам стрелял, но он главный виновник смерти О'Лири. Ну а женщина, которая нажала на спуск револьвера, приняла яд и умерла». «Да, мне сообщали», — кивнул маг. «На этом мое официальное участие в деле заканчивается. Вскоре из Вашингтона прибудет группа ученых. Вы изложите им все факты и гипотезы, связанные с этим делом. Повторяю, все. Они же примут необходимые решения». «Хорошо, сэр», — сказал я. «Но мы оба понимали, что никаких решений ученые принимать не будут, а просто, в свою очередь, доложат об этом вышестоящему начальству, и их доклад затеряется в верхних слоях бюрократической атмосферы, и никому никогда не придется принимать никаких неловких решений». «Разумеется, мне не надо подчеркивать необходимость проявлять сдержанность во всем, что не касается непосредственных интересов этих ученых-джентльменов», — сказал маг после паузы. Я хотел было позволить себе ухмылку, но передумал. В конце концов, все было нормально. Мак совершил перелет через всю Америку не из нежной заботы о моем здоровье. Все дело было в моей амнезии. Он хотел удостовериться, что, несмотря на сотрясение мозга, я достаточно хорошо соображал, что можно говорить, а чего нельзя. Главное, он хотел убедиться, что я прекрасно понимаю одну вещь. Имея полнейшую свободу в смысле рассуждений насчет генератора Соренсона, я должен был сплести какую-то невинную байку, объясняющую, как я оказался впутан в это дело. Иначе говоря, я вовсе не должен был докладывать группе чиновников из какого-то научного или псевдонаучного бюро Вашингтона, что я оказался замешан в их сложные проблемы, выполняя очень простую задачу, выслеживая Санта-Клауса с целью уничтожения последнего. Нам не положено придавать огласке задачи и методы нашей фирмы. «Да, сэр», — сказал я буду начеку. «Вы не хотите сообщить мне чего-то еще, Эрик?» — спросил маг после колебаний. «Разумеется, со временем я надеюсь получить от вас детальный отчет. Но, может, пока вы расскажете мне об одной молодой даме, сотруднице западного филиала организации по борьбе с наркотиками, которая сильно вас не взлюбила». «Чарли?» — переспросил я. «Вы видели Чарли Девлин? А когда?» «Сегодня утром в Лос-Анджелесе. Я хотел навести кое-какие справки. Эта девица просто помешалась на человеке по имени Мэтью Хелм. Она явно убеждена, что вы поставили под угрозу ее блестящую карьеру. Похоже, кое-какие ее мечты не сбылись, обеспечив ей вместо славы выговор, а ее конторе неприятности. Люди типа Фрэнка Уорфелла начинают очень громко вопить насчет незаконного обыска и необоснованного ареста, когда их не удается поймать с поличным. Господи, как же мы оказались в связке с этими чистоплюями? Наркотики являют собой серьезную угрозу обществу», — ровным тоном ответил маг. «Я убежден, что агенты этой организации, сражающиеся против подобной гадости, отличные люди, верные служители общества». «Может быть», — сказал я. «Но они без колебаний пользуются своим официальным положением для сведения личных счетов. По крайней мере, это относится к мисс Девлин. К Когда она решила, что я ее надул,